Чарли Макги посмотрела в зеркальное стекло прямоугольного окошка и не увидела ничего, кроме своего отражения, но ощущение устремленных на нее глаз было очень сильным. Ах, если бы там сейчас стоял Джон, ей было бы гораздо легче. Но откуда ему там взяться? Она перевела взгляд на поднос с деревянной стружкой. Это будет даже не посыл, а толчок. Одновременно с этой мыслью явилась другая, от которой она содрогнулась, пришла в ужас. Ей хотелось испытать свою силу. Она думала о предстоящем так, как изголодавшийся человек, глядя на шоколадное мороженое, думает проглотить его одним махом. Но прежде чем проглотить, он хотя бы миг будет смаковать его. За этот миг смакования ей стало вдруг стыдно. Впрочем, она тут же сердито тряхнула головой, почему бы и нет. Всем людям хочется делать то, что они хорошо умеют. Мама любила составлять кроссворды, а мистер Доури из соседнего дома в Порт-Сити любил печь хлеб. Когда им самим уже не нужно было хлеба, он выпекал для других. Каждому хочется делать то, что он хорошо умеет. «Стружка», — презрительно подумала она, — «могли бы придумать что-нибудь потруднее». Первым это почувствовал оператор ЭГ. Он давно испарился в своей защитной одежде, и поэтому в первый момент решил, что все дело в этом проклятом комбинезоне. Но в следующую секунду он увидел на экране, что волны альфа-излучения вдруг ощетинились, как пики, свидетельство предельной концентрации воли, а также автограф мозга с разыгравшимся воображением. Ощущение жара нарастало, и тут его охватил страх. «Там что-то происходит», — возбужденно сказал один из лаборантов. «Температура подскочила на 10 градусов. Мать честная, это же анды, а не альфа-излучение». «Вот оно!» — воскликнул Кэп. «Вот оно!» В его голосе звучала пронзительно победная нота. Так кричит человек, годами ждавший своего звездного часа. Она толкнула взглядом гору стружки. Нерастраченная сила сама рвалась наружу. Горка взорвалась раньше, чем успела вспыхнуть. Поднос дважды перевернулся в воздухе, разбросав горящие щепочки, и срикошетировал от стены, оставив вмятину на стальной обшивке. Оператор ЭГ издал вопль ужаса и пулей вылетел из комнаты. Этот вопль мгновенно перенес Чарли в Олбани. Так вопил тот человек в аэропорту, когда несся в женский туалет в пылающих армейских ботинках. Со смешанным чувством страха и торжества она подумала: «Я стала еще сильнее». Стальная обшивка стен пошла радужными разводами. Это было пекло. В соседней комнате ртуть термометра, остановившаяся было на отметке 80, после того, как уже поднялась на 10 градусов, вдруг рванулась вверх, миновала отметку 90, добралась до 94 и только тогда успокоилась. Чарли, уже готовый удариться в панику, направила испепеляющий луч в ванну. Вода забурлила, отчаянно пузырясь. В 5 секунд она была доведена до кипения. После бегства оператора дверь осталась распахнутой настежь. Но никому до этого не было дела. На командном посту в соседней комнате царил переполох. Хокстеттер кричал в голос. Кэп с отвислой челюстью приник к окошку, завороженно глядя на бурлящую поверхность. От воды клубами подымался пар. Обзорное стекло запотевало. Один Рейнберт сохранял невозмутимость. Он стоял, руки за спину, и улыбался. Он походил на учителя, чей лучший ученик только что решил особо трудную задачу. «Остановись!» — ее внутренний голос. «Остановись, остановись, остановись!» И вдруг это ушло. Что-то отделилось, секунду-другую еще напоминая о себе, а потом и вовсе замерло. Стоило ей рассредоточиться, как луч погас. Она увидела окружающие предметы, почувствовала, что ей жарко, что она вся взмокла. Пузыри в бурлящем котле пошли на убыль, к этому моменту половина воды выкипела. Несмотря на открытую дверь, здесь было как в парной. В наблюдательной комнате столбик термометра остановился на отметке 96, после чего упал на 1 градус. Хокстеттер лихорадочно проверял, сработала ли техника. Его волосы, обычно зачесанные назад, прилизанные до неправдоподобия, растрепались и стояли сзади торчком. Хокстеттер чем-то напоминал Альфа-Альфу из «Маленьких негодников». Альфа-Альфа — персонаж из детской телевизионной передачи. «Получили?» — он задыхался. «Все, получили? Вот, температурная кривая. Видели, как закипела вода? С ума сойти! А звук записали? Точно? Нет, вы видели, что она творила? Фантастика!» Он пробежал мимо одного из лаборантов, неожиданно развернулся и, схватив его за отвороты халата, закричал: «Ну, кто скажет, что не она это сделала?» Тот был потрясен, пожалуй, не меньше Хокстеттера. «Никто, шеф!» — замотал он головой. «Никто!» «Вот это да!» — воскликнул Хокстеттер и снова закружил по комнате. «Я думал, ну да, может быть, но чтоб такое, как она под нос, а?» В поле его зрения попал Рейнберт. Тот по-прежнему стоял, руки за спину, загадочно улыбаясь. Хокстеттер на радостях забыл о старых распрях. Он бросился к Рейнберту и стал трясти его руку. «Получили?» — объявил он с плотоядной ухмылкой. «Все получили. Этого хватит, чтобы оставить с носом любой суд, будь он хоть трижды верховный». «Хватит», — спокойно согласился Рейнберт. «А сейчас не худо бы послать за девочкой вдогонку, пока она не оставила кое-кого с носом». «А? Что?» Хокстеттер хлопал глазами. «Видите ли», — продолжал Рейнберт подчеркнуто спокойно, «парнишка, сидевший с ней рядом, видимо, вспомнил, что у него срочное свидание. Во всяком случае, он вылетел так, словно получил хороший пинок под зад, а следом за ним вышла ваша поджигательница». Хокстеттер возрился в смотровое окошко. Стекло еще больше запотело, но все же было видно. Вот ванна, эге, перевернутый металлический поднос, дотлевающие стружки и никого. «Ну-ка, кто-нибудь догоните ее!» — приказал Хокстеттер, поворачиваясь к техническому персоналу. 5 или 6 человек стояли, не шелохнувшись. А что же Кэп? Он исчез. В тот самый миг, когда испытательную комнату покинула Чарли. Но никто, кроме Рейнберда, похоже, этого не заметил. Индеец насмешливо смотрел на Хокстеттера. Потом его единственный глаз скользнул по остальным лицам, побелевшим до цвета лабораторных халатов. «Как же», — сказал он тихо, — «или все-таки есть желающие?» Ни один не пошевелился, у морода и только. Вот так, — подумал Рейнберт, — будет и с политиками, когда до них вдруг дойдет, что кнопка нажата, и ракеты уже в воздухе, и бомбы сыплются градом, и уже горят города и леса. Это была такая умора, хоть смейся, и смейся, и смейся. «Красиво как!» — пролепетала Чарли. «Как красиво!» Они стояли на берегу пруда, недалеко от того места, где всего несколькими днями раньше стоял ее отец вместе с Пиншу. Сегодня было куда прохладнее. В зеленых кронах наметилась желтизна, и уже не ветерок, но ветер пускал рябь по воде. Чарли подставила лицо солнцу и закрыла глаза. Она улыбалась. стоявшему рядом Джону Рейнберду, пробывшему 6 месяцев охранником в тюрьме Кэмп-Стюарт в Аризоне, прежде чем отправиться за океан, доводилось видеть подобное выражение лица у людей, отмотавших приличные сроки. «Хочешь пойти посмотреть на лошадей?» «Пошли!» — немедленно откликнулась она и, спохватившись, робко посмотрела на него. «Если ты не против?» «Не против. Да ты знаешь, как я рад, что выбрался. Когда еще подвернется такая передышка?» «Они тебе приказали?» «Нет», — ответил он. «Они шли берегом. Чтобы выйти к конюшням, надо было обогнуть пруд. Спросили, есть ли добровольцы. Что-то я не заметил ни у кого особого рвения после вчерашнего». «Испугались?» — спросила Чарли, пожалуй, чуть кокетливо. «Испугались», — сказал Рейнберт, и это была чистая правда. Кэпу, нагнавшему Чарли в холле, пришлось самолично отвезти ее домой. Молодого человека, оставившего свой пост возле ЭЭГ, отдали под трибунал в Панама-Сити, Флорида. Ведущие специалисты, собранные на экстренное совещание сразу после теста, превратили обсуждение в сумасшедший дом, воспаряя до небес самыми невероятными прожектами и тут же хватаясь за голову в поисках способов контроля. Предлагали сделать огнеупорным ее жилище и приставить к ней круглосуточную охрану и одурманивать ее наркотиками. Рейнберт долго это слушал, наконец не выдержал и застучал по столу тяжелым перстнем с бирюзой. Он стучал до тех пор, пока не дождался полной тишины. С Рейнбертом, чья звезда так круто взошла, волей-неволей приходилось считаться при всей нелюбви к нему Хокстеттера. Пожалуй, не было бы преувеличением сказать ненависти и, соответственно, его сотрудников. Как-никак именно он в основном имел дело с этим живым факелом. Рейнберт поднялся и милостиво дал им возможность полюбоваться своим изуродованным лицом. «Я предлагаю ничего не менять. До сегодняшнего дня вы исходили из того, что девочка, скорее всего, не обладает никаким даром, хотя 2 десятка документов свидетельствовали об обратном. А если обладает, то весьма скромным. А если не таким уж скромным, то, скорее всего, она им не воспользуется. Теперь же, когда ситуация изменилась, вы снова хотите выбить девочку из колеи?» «Это не так», — поморщился Хокстеттер. «Опять вы...» «Это так», — обрушился на Хокстеттера громовой голос, заставляя его вжаться в кресло. Рейнберт ободряюще улыбнулся притихшей аудитории. «Короче, девочка стала нормально есть. Она прибавила 5 килограммов и перестала быть похожей на тень. Она читает, отвечает на вопросы, раскрашивает картинки. Она мечтает о кукольном домике, и добрый дядя-уборщик пообещал достать его. Словом, состояние ее изменилось к лучшему. И после этого, джентльмены, вам что же, не терпится начать все сначала? С многообещающего нуля?» Техник, обслуживавший во время теста видеокассетную аппаратуру, позволил себе робко поинтересоваться. «Ну а если она подожжет свою квартирку?» «При желании она давно бы это сделала», — ответил Рейнберт. Возразить тут было нечего. Дискуссия закончилась. Впереди виднелись конюшни, темно-красные, с белой отделкой. Рейнберт громко рассмеялся. «Здорово ты их напугала, Чарли. А тебя?» «А чего мне пугаться?» Рейнберт потрепал ее по волосам. «Это только когда в темноте запирают, я нюня распускаю. И ни капельки это не стыдно, Джон. При желании...» Тут он слегка перефразировал то, что сказал вчера на совещании. «При желании ты давно могла бы меня поджечь». Она мгновенно подобралась. «Как ты? Как ты можешь? Прости, Чарли. Язык мой, враг мой». Они вошли в полумрак конюшен, и в нос сразу ударили запахи. Лучи закатного солнца косо пробивались между балок, и в этих неярких полосах света полусонно кружилась мекинная пыль.